Глава 13. Чувствую, как лопается последняя ниточка терпения. Эти выскочки получили все на блюдечке и смеют меня поучать? Смеют намекать, что я использую Диану? «Простите», — медленно произношу, глядя прямо Марку в глаза. «У тебя есть ко мне вопросы?» «Вопросы?» — он изображает удивление. «Никаких вопросов, просто общаемся». «Тогда, может быть, вы объясните, к чему все эти намеки?» Воцаряется тишина. Все гости перестают есть и смотрят на нас. Диана тревожно трогает меня за руку. «Данил», — шепчет она, — «не нужно». «Но я не могу остановиться. Вся накопленная злость требует выхода». «Нет, мне интересно». Продолжаю, не сводя взгляда с надменного лица Марка. «Ты хочешь что-то сказать? Говори прямо». «Ничего особенного. Просто удивляюсь, как Диана, которая всегда была разборчивой, вдруг остановила свой выбор на...» Он обменивается взглядом с Филиппом, потом пожимает плечами. Он не договаривает, но смысл ясен. «На ком?» Уточняю, чувствуя, как сжимаются кулаки. «Данил, пожалуйста!» Диана пытается меня успокоить, но я ее почти не слышу. «На простом студенте», — заканчивает Марк с улыбкой. «Без связей, без капитала. Просто любопытно». «Все, хватит!» Резко встаю из-за стола, так что стул едва не опрокидывается. Все гости замирают, ожидая моих действий. В глазах Георгия Валерьевича читается напряженное внимание. Он оценивает, как я поведу себя в конфликтной ситуации. «Знаете что?» — говорю, глядя на этих двух хлыщей. «Мне тоже любопытно. Интересно, каково это — всю жизнь жить на папины деньги и при этом считать себя успешным человеком?» «Данил!» — Диана хватает меня за руку. «Что?» Марк привстает, его лицо краснеет. «Что ты себе позволяешь?» «Я позволяю себе отвечать на ваши выпады». Говорю спокойно, хотя внутри у меня бушует ураган. «Вы считаете, что имеете право меня оценивать? На каком основании?» «Мальчики!» Ледяным тоном вмешивается мать Дианы. «Может, не стоит устраивать сцены за ужином?» Но я уже не могу остановиться. «На том основании, что у вас есть деньги?» Продолжаю, обращаясь к парням. «Деньги, которые вы не заработали? Связи, которые вы не построили? Вы родились с золотой ложкой в заднице и думаете, что это делает вас лучше меня?» «Данил!» Голос Георгия Валерьевича звучит предостерегающе. «Достаточно!» Но меня уже несет. «Я каждый рубль заработал сам!» Чувствуя, как срывается голос. «Каждый! Пока вы учились тратить папины деньги, я работал. Пока вы развлекались в клубах, я строил планы. И вы смеете указывать мне на мое место?» Воцаряется полная тишина. Все смотрят на меня с разными выражениями лиц. Кто-то осуждающе, кто-то с любопытством, кто-то с пониманием. «Ты забыл, где находишься и в чьем доме?» Марк медленно встает, его лицо белеет от злости. «Нет», — тоже понижаю голос, — «не забыл, но и терпеть ваши выпады больше не буду». «Данил!» Диана встает рядом со мной, ее лицо бледнеет. «Пожалуйста, успокойся». Смотрю на нее и вижу смущение, страх, разочарование. Она пытается меня защитить, но в то же время понимает, что я испортил вечер. Испортил. Все испортил. «Простите», — обращаюсь я к хозяевам дома, чувствуя, как отступает ярость и приходит осознание произошедшего. «Простите меня, я не должен был». «Не должен был что?» Холодно спрашивает Георгий Валерьевич. «Отвечать на провокации или повышать голос в моем доме?» В его тоне нет злости, но есть разочарование, и это хуже любой злости. «Я не должен был терять самообладание», — честно отвечаю. «Это правда», — кивает он. «Но и мальчики вели себя не лучшим образом». Он бросает строгий взгляд на Марка и Филиппа, которые уже выглядят не очень уверенно. «Георгий Валерьевич», — начинает Марк, — «мы просто...» «Хватит! На сегодня хватит глупостей!» Атмосфера напряженная и неловкая. Гости тихо переговариваются между собой, бросая на меня косые взгляды. «Данил», — тихо говорит Диана, — «может, нам стоит?» «Да», — перебиваю ее, — «нам стоит уйти». Она с облегчением кивает, но понимает, что ситуацию уже не исправить. «Георгий Валерьевич, Виктория», — обращаюсь я к ее родителям, — «спасибо за гостеприимство и прошу прощения за неприятность». Георгий Валерьевич встает и подходит ко мне. Выражение его лица невозможно прочесть. «Данил», — говорит он тихо, так что слышим только мы с Дианой. «У тебя есть характер, это хорошо. Но умение держать себя в руках — тоже важное качество, особенно в бизнесе». «Понимаю». «Надеюсь». Он пожимает мне руку. «Мое предложение о работе остается в силе». Но подумайте о том, что произошло сегодня. Марк и Филипп смотрят на меня с плохо скрываемым торжеством. Они добились своего, спровоцировали скандал. Ублюдки. Но умные ублюдки. Выходим на улицу. Диана молчит до самой машины, потом останавливается. «Зачем?» — просто спрашивает она. «Зачем ты это сделал?» Я больше не мог терпеть их выпады. «Для меня это был важный вечер». В ее голосе слышны злость и разочарование. «Папа хотел с тобой познакомиться, возможно, помочь с работой. А ты все испортил». «Диана». «Нет». Она отступает от меня. «Я пыталась представить тебя в лучшем свете. Рассказывала папе, какой ты умный, целеустремленный. А ты устроил скандал на пустом месте». «На пустом месте?» «Не выдерживаю». «Твои друзья час занимались тем, что унижали меня». «Так ты мог это проигнорировать, показать, что ты выше этого». «Значит, я должен был молчать, пока они называют меня Альфонсом?» «А разве это не так?» Внезапно выпаливает она, потом зажимает рот руками, понимая, что сказала. Повисает тишина. Долгая, тяжелая тишина. «Что?» — медленно произношу. «Я не это имела в виду», — лепечет она. «Просто в последнее время мне кажется, что тебя интересую не я, а...» «А что?» «А папа. Его связи, его возможности. Ты со мной встречаешься или со мной встречаешься ради него?» Она догадывается, а я считал ее глупышкой. «Диана, не говори глупостей». «Это не глупости!» — почти кричит она. «Ты никогда не говоришь о чувствах, никогда не говоришь, что любишь меня. Ты вежливый, внимательный, но холодный!» Стою и смотрю на нее, понимая, что она права. Абсолютно права. Я действительно использую ее, и она это чувствует. «Я... начинаю, но не знаю, что сказать». «Видишь?» — в ее глазах появляются слезы. «Ты даже сейчас не можешь сказать, что любишь меня». «Потому что я не люблю, и мы оба это знаем». «Диана». «Я устала, Данил», — тихо говорит она. «Я устала чувствовать себя средством для достижения цели. Может, нам стоит сделать перерыв?» «Перерыв. Красивый способ сказать «расстаемся». «Хорошо». Слышу свой голос словно со стороны. «Если ты этого хочешь». Она смотрит на меня с надеждой, словно ждет, что я буду убеждать ее, бороться за наши отношения. Но я молчу. И это становится для нее окончательным ответом. «Понятно», — кивает. «Тогда до свидания, Данил». Поворачивается и уходит в дом. Я стою рядом с машиной, смотрю, как она поднимается по ступенькам, как открывается дверь, как она исчезает внутри. Все, конец. Сажусь в машину и резко срываю с шеи галстук. Дорогой, красивый, идеально подобранный галстук. Символ сегодняшнего вечера, который должен был стать началом чего-то важного. Бью кулаком по рулю. Больно, но не настолько, насколько болит внутри. Идиот! Полный идиот! Все было так хорошо продумано, так тщательно спланировано. Знакомство с родителями. Установление связей. Первый шаг к серьезному бизнесу. И я все испортил из-за пары кретинов, которые меня спровоцировали. Но как же хотелось им врезать. Завожу машину, выезжаю с территории дома. По зеркалу заднего вида вижу освещенные окна. Там продолжается ужин. Гости обсуждают произошедшее. Мажорики наверняка торжествуют. А у меня больше нет Дианы. Больше нет возможности познакомиться с ее отцом поближе. Больше нет. Еду по ночным дорогам, газуя сильнее, чем нужно. Скорость помогает заглушить мысли, но ненадолго. Почему я не смог взять себя в руки? Почему позволил этим выскочкам вывести меня из себя? Я же знал, что они попытаются меня спровоцировать. Знал, что нужно сохранять спокойствие. Но они задели меня за живое. Все эти их намеки на то, что я не на их уровне, что я пользуюсь Дианой. Да, я действительно пользуюсь ею. И что с того? Разве они не пользуются своими связями? Разве они заслужили свое положение? Лицемеры. Но дело не в них. Дело во мне. В том, что я потерял контроль. В том, что я показал свои слабые места. И теперь все кончено. Диана права, я никогда не признавался ей в любви. Потому что не любил. Но она была мне нужна, и я все испортил. А теперь что? Останавливаюсь на обочине. Достаю телефон. В голове крутится одна мысль, одно имя, которое не дает мне покоя все последние недели. Вера. Почему именно сейчас, когда все рухнуло, я думаю о ней? Почему ее лицо всплывает в памяти, когда мне больно? Тогда в кафе она сказала, что плохими людьми не рождаются, ими становятся. Что, если она права? Что, если то, что я чувствую сейчас... Злость, боль, одиночество — это не настоящий я. Что, если я не такой, каким пытаюсь казаться? Не раздумывая, набираю ее номер. Пишу сообщение. «Через час. Я в парке у университета. Жду тебя. Наш разговор не окончен». Отправляю, не перечитав написанное дважды, не задумываясь о последствиях. «Она придет. Я знаю, что придет». Потому что это она во всем виновата. Она заставила меня снова чувствовать.